Христос и малейшие заповеди. В прошлых беседах было сказано о том, как и при каких условиях Бог заключил с народом израильским завет, а также и о том, при каких обстоятельствах израильский народ получил закон от Бога. Сегодня мы проследим, как Господь Иисус Христос углубляет и расширяет понимание известных народу заповедей Божьих, и как это дает нам возможность понимать и исполнять волю Божью. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 19 стихе, Господь Иисус Христос сказал так: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». О каких заповедях Божьих здесь идет речь? Многие считают, что в данном случае Господь имеет в виду заповеди, упомянутые им в Нагорной проповеди. Другие же полагают, что это указание одинаково относится ко всем заповедям Божьим, как Ветхого, так и Нового Заветов. Нарушение заповедей малейших. Теперь обратим внимание на такие малые заповеди, какие сыны Израилевы нарушали довольно часто и не видели в этом ничего худого. Однажды Господь Иисус Христос сказал так: «Ибо Моисей сказал: почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Исход 20.12, 21.17. «А вы говорите: кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». Марка 7 глава с 10 стиха по 12. Это было сказано потому, что некоторые иудеи ухитрялись нарушать не только одну из малейших заповедей, но и среднюю из 10 заповедей. И законоучителя говорили: если человек объявит своим родителям дар Богу то и приносил это в храм, то в этом не было ничего худого, так как он не удерживал это для своего личного пользования. Таким образом, негодные учителя позволяли негодным сыновьям оставлять своих родителей без материальной помощи, если таковую помощь эти сыновья посвящали в дар Богу и приносили в храм. И это, конечно, было выгодно для корыстолюбивых учителей Израиля, думающих о своей личной прибыли. Нарушение заповеди малейших также заметно и в следующем случае. В книге Второзакония, 7 главе, с 3 стиха по 4, сказано таково повеление Божье, касающееся отношения Израиля к хананеям: «Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Это была заповедь Божья, данная Израилю перед его вступлением в землю обетованную. Возможно, нашлись таковые, которые ослабили строгость этой Божьей заповеди, доказывая, что в некоторых случаях можно эту заповедь и нарушить, ведь Иосиф был женат на египтянке, а Моисей на мадианитянке. Приходит время, и, как мы читаем из книги Судей, легкомысленное отношение Самсона к этой заповеди довело его до того, что он попал в руки филистимлян, которые усмирили его, связали, выкололи глаза и заставили в тюрьме работать при жерновах. Судей 16:21. И в конце концов судья Израиля Самсон погиб под развалинами языческого капища, куда филистимляне привели его для издевательства над ним. Легкомысленное отношение к этой заповеди прослеживается и дальше в жизни израильского народа. Так, например, Соломон, сын царя Давида, сперва женился на египетской принцессе, а потом начал брать себе жен из аммонитянок, моавитянок и других народов. И все это вопреки тому, что он известен всему миру как великий мудрец. Все это кончилось весьма печально. Приходит время, и Соломон, построивший величественный храм Господу, начал строить и построил капища языческим богам, которым поклонялись его языческие жены. Спустя несколько сот лет Неемия, сражающийся против этого рода зла в стане израильском и вспоминая случай с Соломоном, говорит так: «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, — говорил я, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло? Грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?» Неемии 13 глава с 25 по 27 стих. Новый Завет определенно учит, что вдова свободна выйти за кого хочет только в Господе. 1 Коринфянам 7:39. И еще сказано так: «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверным». 2 Коринфянам 7:14. Но несмотря на это, некоторые верующие вступают в брачный союз с неверующими, а потом говорят, что нет Божье благословение в их супружеской жизни. Исполнители заповедей малейших. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, сказал Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея 5:19. Эти слова Христовы относятся к сим малейшим заповедям, а не к сотворению или установлению каких-то новых, своих заповедей. Учение Иисуса Христа, особенно Нагорная проповедь, является для нас наилучшим примером того, как можно и должно творить заповеди и учить народ их исполнению. Например, заповедь «Не убей» Господь Иисус Христос перенес в область гнева. Читаем: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Матфея 5:21-22. А такую известную заповедь, как «Не прелюбодействуй», Господь перенес в область плотских пожеланий, как и написано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 27 стиха по 28 стих. Итак, все учение Христово является перенесением Божьих установлений из области внешней жизни в жизнь внутреннюю. Чтобы людям и проще удержать в памяти заповеди Божьи, Христос, существовавшие в то время 613 заповедей, свел к двум, а именно: первое — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Вторая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 27 стиха по 40 стих. Апостолы, хорошо понимая суть учения Господа Иисуса Христа, продолжали его дело преобразования умов и сердец человеческих. Например, апостол Павел написал: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Римлянам 13:9-10. Для христианской жизни нужна мудрость и сила для исполнения всякой правды Божьей. Господь да поможет нам знать волю Его и исполнять ее постоянно.